«Мы твои друзья, мы будем заботиться о тебе». Ее голос охрип от возбуждения. Трейси пугливо отпрянула в сторону. «Оставьте меня в покое! Все! Я этим не занимаюсь!» Негритянка загоготала. «Ты будешь делать то, что мы хотим. Ты будешь, крошка! Научишься. Времени еще много». Свет погас. Темнота сделала Трейси еще беззащитнее. Она сидела на краю койки и всем своим напряженным телом ощущала, как соседки ждут случая, чтобы наброситься на нее. Или это разыгралось воображение? Она так переутомилась, что во всем ей грезилась опасность. Они ей угрожали? Нет, они, наверное, пытались просто подружиться с ней, а она увидела в их предложении дурные намерения. Она слыхала о гомосексуальной активности в тюрьмах. Но это были просто разговоры, скорее как бы исключения, чем как о непременном правиле. Охрана не допустит такого поведения. Все-таки оставались ноющие, грызущие сомнения. Она решила, что не будет спать всю ночь. Если одна из этих женщин сделает хоть шаг, она позовет на помощь. В обязанности надзирателей входит смотреть, чтобы ничего не случилось с осужденными. Трейси утешала себя, что не следует волноваться. Ей просто нужно быть настороже. Она сидела на краю койки, прислушиваясь к каждому шороху. Вот три женщины, одна за одной, пошли к унитазу, справили нужду и вернулись к своим койкам. Не вытерпев, Трейси отправилась туда же. Она попыталась спустить воду, но слив не работал. Вонь стояла невыносимая. Она поспешно вернулась к своей койке и села. «Скоро рассвет», — подумала она. «Утром я попрошу увидеться с начальником тюрьмы. Я сообщу ему о ребенке. Он переведет меня в другую камеру». От напряжения тело Трейси свело судорогой. Она повалилась на койку и в течение нескольких секунд чувствовала, как что-то ползает по ее шее. Она подавила крик. «Я должна потерпеть до завтра, завтра, завтра! Завтра все будет хорошо», — подумала Трейси. В 3 часа утра все-таки ее сморил сон. Она проснулась от того, что чья-то рука зажала ей рот, а две другие схватили ее за груди. Она попыталась сесть и закричать, но почувствовала, как ее ночную рубашку и трусы сорвали. Руки скользнули между бедер, силой раздвигая ноги в стороны. Трейси яростно отбивалась, изо всех сил стараясь подняться. «Расслабься», — прошептал в темноте голос, — «и тебе не будет больно». Трейси неожиданно легнула ногой в сторону, откуда доносился голос. Она угодила в чье-то плотное тело. «Всыпь-ка этой суке!» — завопил, задыхаясь, голос. «Вали ее на пол!» Сильный удар кулаком пришелся Трейси в лицо, затем в живот. Кто-то оказался на ней, удерживая ее в лежачем положении и стараясь заткнуть ей рот. А бесстыдные руки уже насиловали ее. На мгновение Трейси потеряла сознание, когда одна из женщин сгребла ее и ударила головой о железную решетку. Трейси почувствовала, как кровь хлынула из носа. Ее швырнули на бетонный пол и придавили руки и ноги. Трейси отбивалась, как безумная, но силы были неравные. Она чувствовала холодные руки и горячие языки, ласкавшие ее тело. Ее ноги широко развели в стороны и ввели внутрь твердый и холодный предмет. Она беспомощно извивалась, отчаянно стараясь крикнуть. Ладонь зажала ей рот. Трейси вонзила в нее зубы, кусая изо всех сил, раздался глухой вопль. «Ты, манда!» Кулаки забарабанили по ее лицу. Она погружалась в тупую боль все глубже и глубже, пока совсем не потеряла сознание. Трель звонка разбудила ее. Она распласталась голая на холодном бетонном полу. Соседки лежали в своих койках. В коридоре железные портки покрикивала: «Вставай! Вставай и сверкай!» Надзирательница увидела Трейси на полу в небольшой луже крови. Лицо Трейси было разбито, один глаз распух и не открывался. «Что здесь, черт возьми, творится?» С этими словами надзирательница отворила дверь и вошла в камеру. «Она, наверное, свалилась с кровати», — предложила Эрнестина Литчип. Надзирательница подошла к Трейси и пнула ее ногой. «Ты! Вставай!» Трейси услышала голос откуда-то издалека. «Да», — подумала она, — «я должна встать, я должна выбраться отсюда». Но она была в таком состоянии, что не могла даже пошевелиться. Ее тело разрывалось от боли. «Что произошло?» Одним глазом Трейси видела расплывшиеся силуэты своих соседок, молча ждавших ее ответа. «Я...» Трейси старалась изо всех сил, но не могла произнести ни слова. Она попыталась снова, но какой-то глубоко сидевший атеистический инстинкт заставил ее сказать: «Я упала с койки». Надзирательница резко оборвала: «Ненавижу хитрожопых. Посиди-ка в карцере, пока не научишься почтению». Это было состояние забвения, возвращение в чрево. В тесной темной подвальной камере обстановка отсутствовала, только тонкий, вытертый матрас на холодном бетонном полу. Зловонная дыра в полу служила парашей. Трейси лежала в черноте, тихо мурлыкая себе под нос старинные песни, которым когда-то давным-давно научил ее отец. Она не имела ни малейшего представления, насколько близка была к помешательству. Она не сомневалась в том, где находилась, но это не имело никакого значения. Имело значение только страдание тела, оскверненного жестокостью и грубостью. «Я, должно быть, упала и ушиблась, но мама позаботится обо мне!» Она вскрикнула слабым голосом: «Мама!» А когда ответа не последовало, снова впала в беспамятство. Она проспала 48 часов, и мучительная агония перешла в боль, а боль уступила место болезненной чувствительности. Трейси открыла глаза. Ее окружало небытие, такая темень, что едва можно было различить очертания камеры. Нахлынули воспоминания. Ее отнесли к врачу. Она слышала голос: «Сломано ребро и трещина кисти. Мы наложим шину. Порезы и синяки большие, но они заживут. Она потеряла ребенка». «О, мой ребенок!» — сказала Трейси шепотом. «Они убили моего ребенка!» И она зарыдала, оплакивая потерю ребенка, оплакивая себя, оплакивая весь этот страдающий мир. Трейси лежала на тонком матрасе в холодной темноте и была переполнена всепоглощающей ненавистью, которая буквально сотрясала ее тело. Мысли жгли и кипели до тех пор, пока мозг не избавился от всего постороннего, кроме одного — месть. Это не была месть, направленные против трех ее сокамерниц. Они были такими же жертвами, как и она сама. Нет, она собралась отомстить тем, кто сделал все это с ней, кто разрушил ее жизнь. Джо Романо, ваша престарелая мамаша утаила от меня одну вещь. Она не рассказала мне, что у нее есть такая сексапильная дочь. Энтони Орзатти. Джо Романо работает на человека по имени Энтони Орзатти. Говорил Отто Шмидт. Орзатти — хозяин Нового Орлеана. Перри Поуп. Признав себя виновной, вы избавитесь от расходов на судебный процесс. Судья Генри Лоуренс. В течение 15 лет вы будете отбывать наказание в южно-лузианской тюрьме для женщин. Они были ее врагами. А потом остался Чарльз, который даже не выслушал ее. Если тебе так нужны были деньги, тебе следовало обсудить это со мной. Очевидно, я никогда по-настоящему не знал, что ты за человек. Со своим ребенком тебе придется сделать то, что ты считаешь нужным. Она отплатит им, каждому из них. У нее еще не было плана как, но она знала, что отомстит завтра. Она подумала, завтра, если наступит завтра. Время потеряло всякое значение. В карцере никогда не было света, поэтому не было никакой разницы между ночью и днем. И она даже не представляла, сколько времени длится ее заключение. Время от времени через прорезь в двери просовывали холодную еду. У Трейси не было аппетита, но она принуждала себя ничего не оставлять. Ты должна есть, а то долго не выдержишь здесь. Она поняла это, она знала теперь, что надо беречь силы, иначе она не совершит того, что задумала. Она оказалась в такой ситуации, которую любой мог считать безнадежной. Ее спрятали под замок на 15 лет. И теперь она без друзей. Без денег, без каких-либо материальных средств вообще. Но в глубине души теплилась надежда. В этом был источник силы. «Я выживу», — думала Трейси. «Я открыто встречусь с моими врагами, и мое мужество будет моей защитой. Я выживу, как выжили мои предки», — думала она. Во мне течет смешанная кровь англичан, ирландцев, шотландцев, и я унаследовала лучшие их качества — ум, мужество, силу воли. Мои предки прошли через голод, бедствие, наводнение, а я пройду через свои беды. И предки с ней сейчас в подземной камере, пастухи, следопыты, фермеры, лавочники, врачи, учителя. Призраки прошлого, все вместе и каждый в отдельности были частью ее. И она шептала в темноте, «Я не позволю тебе опуститься». Так она начала обдумывать план побега. Трейси знала, первое, что ей надо восстановить, это физическую силу. Камера была слишком тесна для занятий во всем объеме, но она была достаточно большой для тай-чи-чуан, старого как мир военного искусства, которому учили воинов, подготавливая их для битвы. Упражнения требовали немного пространства, но они тренировали каждый мускул. Трейси встала и начала разминку. У каждого движения было свое название и значение. Она начала с боевого изгнания злых духов, затем приняла за более мягкое собирание света. Движения были плавные и грациозные, и проделывала она их очень медленно. Каждый жест выходил из Тент-Ян, физического центра, а все телодвижения были вращательными.